Упражнение 9. Удаляем все лишнее с рабочего стола. На рабочем столе могут находиться не только файлы, но также ярлыки, программы, виджеты. Это панели со вспомогательной информацией. Чтобы окончательно расхламить рабочий стол, стоит избавиться от всех. Идеальный результат – полностью пустой рабочий стол, без ярлыков, программ, документов, папок и пустая или практически пустая строка панели управления. Как и в других заданиях, вы можете остановиться на любом этапе очистки. Задания часто вызывают у людей очень сильное сопротивление. Основные причины – я постоянно пользуюсь этими программами. Эти документы, которые нужны мне прямо сейчас, они не мешают. И не зря же программисты это все придумали, наверное, им виднее. Как и в случае с другими заданиями, я рекомендую вам попробовать. И если вам неудобно, вы всегда можете вернуться к привычному образу мысли. Представьте картину. Письменный стол, заваленный бумагами, документами. На вчерашнем договоре виднеется кофейное пятно. Где-то под книгами закопан заветрившийся огрызок. Это стол, хозяин которого совсем не заботится о своем комфорте. Другой, наиболее часто встречающийся вариант. На столе вроде все так же громоздятся бумаги, документы, книги. Вы вроде все кладете на место, но оно постоянно снова накапливается. И, наконец, абсолютно пустой стол, залитый солнечным светом. В ящиках лежит все необходимое, а на поверхности только ноутбук, мышь и ежедневник для записей. Как вы думаете, за каким рабочим столом вы будете работать продуктивнее? Причина, по которой мы очищаем пространство – снижение визуального шума. Любая информация, которая поступает к нам, начинает автоматически обрабатываться мозгом и пожирать мыслетопливо, даже если мы пытаемся это контролировать. Поэтому, даже если вы считаете, что 10 ярлычков и 5 папок вам не мешают, просто попробуйте один день пожить без них. Все документы и папки должны были, по идее, переместиться в недра файлохранилища еще раньше. Но если вы этого еще не сделали, самое время сгрести их в папки-свалки. Также я предлагаю поступить с ярлыками программ, которые находятся непосредственно на обоях, а также в панелях быстрого запуска, то есть в докере. Удаляйте их совсем. Этот пункт вызывает больше всего недоумения, ведь это же теоретически так удобно. Да, это быстро. Но при этом люди обычно не контролируют число этих ярлыков. На корпоративных семинарах мне приходилось буквально обращать внимание на эту панель 9 участникам из 10. А затем у нас были откровения серии. А это что за программа? Откуда она вообще здесь взялась? С рабочего стола я перенесла все в папку «Документы». Теперь у меня абсолютно чистый рабочий стол. Ава Мария. И новые обои поклеила. Любуюсь и радуюсь. С точки зрения минимализма, программы лучше держать в панели или в выпадающих меню, а не перед глазами. Да, это добавит вам лишний клик, но освободит резервы вашего внимания. При загрузке вы будете видеть пустую панель управления с часами или ее аналог, обои на рабочем столе и больше ничего. А если вам будет в этом некомфортно, вы всегда сможете завалить его заново. Как это реализовать? Для каждой операционной системы существуют свои способы достичь полного дзена, но смысл один – и программы, и ссылки на документы выносятся в меню программ или проводника файлов. Для этого можно забить в интернете запрос на тему «минимализм» в сочетании с названием вашей операционной системы. Например, «минимализм Windows», «минимализм Mac OS» и так далее. Вы найдете немало способов управлять системой, о которых вы раньше даже не подозревали. Убирать ссылки на личные папки или программы в боковую панель файлового менеджера, оптимизировать панель программ, уменьшить число активных значков текущих процессов. Например, многие не знают, что корзина с рабочего стола Windows все-таки убирается. Или что в Mac есть возможность прикрепить ссылки на самые важные папки или программы в боковую панель файлового менеджера. Даже если вы с компьютером на «извините, пожалуйста», не стоит пугаться. Почти всегда эти инструкции пишутся для новичков простым и понятным языком с картинками. Чаще всего на этом месте обычно машут рукой. «Ай, да ладно, да не так много убрал, уже хорошо». Поделюсь личным опытом. У меня долгое время был идеальный рабочий стол, за исключением корзины. И он постоянно норовил захламиться заново. Моему подсознанию было все равно. Один там ярлык, два, 10. И мне приходилось постоянно, волевым усилием разгребать накопившееся. Когда мне надоело напрягаться, я нагуглила, наконец, как убрать эту чертову корзину. И, о чудо, на рабочем столе магическим образом перестал появляться мусор. Вообще. Поэтому, если ваша проблема «постоянно все убираю, но снова копится», посмотрите, нет ли там точки притяжения внимания. На идеально пустую поверхность не хочется ничего складывать, а случайно оказавшиеся там предметы начинают раздражать. А вот там, где есть хоть одна лишняя вещь, месяц спустя можно обнаружить целый завал. Если категоричный минимализм не про вас, начните по аналогии с полного удаления всех ярлыков программ, но затем возвращайте на место те, без которых вам неудобно. Так вы избавитесь от редко используемых приложений и обеспечите себе более эффективную работу. Первое – чувство облегчения. Именно на этом этапе происходит первый вдох полной грудью. Убрав все с рабочего стола, вы внезапно вспомните, какие красивые обои вы на него поставили. Глаз не цепляется за мешающие элементы, вы наслаждаетесь красивой картинкой или спокойным ровным фоном. Ваш мозг перестает лихорадочно обрабатывать визуальный шум. «Хозяин, а что это у нас тут на иконках написано? А сколько сейчас времени? А что там на панели мигает?» Этого больше нет. Вы не видите файлов, которые отложили, чтобы не забыть сделать. Уменьшается стресс. У вас больше нет вот этого вот. Это все нужно было сделать еще вчера, позавчера и завтра. Я ничего не успел, и теперь я неудачник. В общем, чистый рабочий стол – это первое позитивное переживание, которое вы можете испытать в процессе расхламления. А ведь его расчистку можно сделать буквально за один вечер.